Страница 503. Как надо понимать сближение с народом? Варшавский дневник, 1880 год. У нас давно уже говорят о сближении или даже о слиянии с народом. Говорят об этом не только агитаторы, неудачно пытавшиеся ходить в народ, не только умеренные либералы, желающие посредством училищ, земской деятельности и тому подобное, мало-помалу переделать русского простолюдина в нечто им самим подобное, то есть национально безличное и бесцветное. О подобном сближении говорят, хотя и несколько по-своему, даже люди охранительного, или, скажу сильнее, слегка реакционного взгляда. Я говорю слегка, ибо сильно реакционного взгляда людей у нас очень мало, и они до сих пор еще не влиятельны. Но как понимают эти умеренные охранители подобное сближение? Вот в чем вопрос. По нашему мнению, нужно не столько слияние интересов, сколько сходство идей. Не нам надо учить народ, а самим у него учиться. Мы современные европейцы, а народ наш не европеец. Скорее его можно назвать византийцем, хотя и не совсем. Вот чем он лучше и выше нас. Для нас вопрос решается так. Если культурная солидарность наша с Западом неотвратима и неисцелима, то национальное дело наше раз навсегда проиграно. Страница 504. Чтобы объяснить без обычных в литературе нашей ужимок, как мы понимаем эти ужасные слова, которые произнести даже и наедине с самим собой страшно, мы должны сказать вот что. Правы ли мы или нет, это другой вопрос. Но мы думаем, что все государства Западной Европы должны в не слишком продолжительном времени отречься решительнее прежнего от всего того, что составляло национальные основы их государственного банка, и принять форму республик. Сольются ли они постепенно все в один атеистический союз? Или сгруппируются сперва только по племенам? Или, наконец, эти бесцерковные республики, из которых они выродятся и будут жить бок о бок, подобно республикам Средней и Южной Америки, не сливаясь государственно, останутся приблизительно в пределах тех государств, но ничем почти культурно и не разнясь друг от друга? Все этот вопрос второстепенных оттенков, для нас, славян, не слишком существенных. Ибо во всех этих случаях республиканский Запад будет еще враждебнее Русской империи и Союзу восточно-православных народов, чем была Европа монархическая. Подобно Соединенным Штатам Северной Америки, не пожелавшим выносить в Мексике соседство сильной империи, республики Европейского Запада будут тяготиться формой нашего правления, прилагать все старания, чтобы изменить ее у нас, даже и посредством насилия. Подробнее здесь я об этом распространяться не буду. Мне кажется, это и так ясно. Я не намерен также на этот раз предсказывать, каков должен стать основной экономический строй этих европейских республик, мещанский, то есть либеральный, подобно строю нынешней Франции, или принудительно социалистический. Страница 505. Хотя эта сторона вопроса для славян и России несравненно существеннее и важнее, но нельзя говорить слегка в статье, имеющей другую специальную цель. На этот раз я позволю себе только мимоходом заметить еще вот что. Во всех государствах и у всех наций нашего времени все однородные охранительные силы находятся в постоянной между собой борьбе. Государство воюет с государством. Религия с ожесточением борется против другой религии. Представители одной аристократии противятся остаткам другой знати или последним магиканам другого дворянства. Даже либеральная или полулиберальная буржуазия, и та под знаменем национал-либерализма, выступает охотно и нередко на бой, даже и кровавый, против буржуазии соседней. Ведомы под точно таким же государственно-племенным штемпелем и так далее. В эти минуты буржуазии даже и от ежедневно попираемой ею религии вовсе не прочь. Все охранительные силы Европы, говорю я, находятся теперь в постоянной и непримиримой борьбе между собой. И объединить их еще раз, так как объединились они в первой половине XIX века для борьбы против Франции, против напора ее демократических насилий, оказывается невозможным во второй половине истекающего века. Согласны везде между собой только одни анархисты, коммунисты и те, которые им потворствуют. Они согласны, и число их ежегодно и повсеместно растет. Они убежденнее, тверже, решительнее людей всех других партий и учений. Идеал их прост и ясен. Разрушить все прежнее, расторгнуть все преграды. Сначала анархия, организация позднее. Она придет сама собой. Страница 506. Это последовательно и даже сравнительно легко, ибо создание нового и даже охранительная поддержка раз созданного гораздо труднее разрушения. Вот состояние дел во всей Европе, вот общее течение исторического потока. Я думаю, никто этого отрицать не может. Ввиду всего подобного, мне кажется, что для нас весь роковой вопрос должен состоять в том, сумеет ли славянское племя вовремя оградить себя от напора, не скажем, социалистических, ибо социализм, понятый только с экономической стороны, может принять и охранительный характер, а, скажем, просто разрушительных волн и обойти это течение по своему собственному руслу. Или оно осуждено историей и темпераментом своим на вечное умственное рабство и должно тоже, хотя и несколько позднее других, отдать на заклание все лучшие исторические начала свои. Мы думаем, что нет мыслящего человека в России, который бы позволил себе еще теперь, даже в уме своем и с глазу на глаз со своей совестью, произнести решительный ответ. При взгляде на иные стороны нашей русской жизни кажется более вероятным последний ужасный исход. При воспоминании о других оживляются надежды. Нельзя, разумеется, не отчаиваться в будущности славянства, когда слышишь, например, что множество русских людей ожидает спасения России от дальнейших либеральных реформ, или, скажем яснее, от демократической конституции. Нельзя не ужаснуться за наше будущее, когда с изумлением начинаешь понимать, что соотечественники наши хотят лечить нас от крайнего европейского радикализма, тем же самым радикализмом, только постепенным и умеренным. Или еще, когда встречаешь иного рода заблуждения, уже не в либеральном, а в консервативном лагере. Страница 507. Есть у нас, например, консерваторы, которых мнения и наклонности мы чрезвычайно уважаем. Но не можем не указать на то, что и они часто не в силах перенестись на ту настоящую точку зрения, которая одна может открыть нам глаза на наши ошибки и несчастья. Есть консерваторы, которые желают все того же сближения с народом. Они сокрушаются о том, что русский народ – русскую интеллигенцию не любит. Это не государственная, не объективная мысль. Это чисто личное порождение невольного страха или оскорбленное чувство доброго и честного человека, считающего себя перед народом ни в чем не повинным. С точки зрения государственной, надо напротив того радоваться, что народ интеллигенцию нашего времени не очень любит, что она ему не нравится. Пускай в среде этой интеллигенции есть прекрасные и гуманные люди. Пусть мы сами принадлежим к ней. Все-таки надо радоваться, что эта интеллигенция так непопулярна, несмотря на всю теперешнюю гуманность свою. Радоваться надо этому, потому что идеи и политические вкусы, господствующие в интеллигенции, все заимствованные, а у народа идеи и вкусы все свои. Сближаясь с народом, мы только вредим ему. Вредим не в том каком-нибудь грубом смысле, что мы его обманываем или грабим, или можем отстранить его от каких-нибудь вещественных благ, а в том более важном смысле, что мы почти нечаянно учим его европейству и не можем не учить, потому что сами до сих пор выдумать ничего не были в силах. И в деле творчества национального стоим гораздо ниже азиатских народов, индусов, китайцев, мусульман, у которых все почти свое. Страница 508. Поэтому польза или даже спасение наше не в смешении с народом и не в практическом каком-нибудь с ним соглашении, а в сходстве с ним, в некотором, так сказать, подражании ему. Вот чего не различают и что в высшей степени важно. Славянофилы как будто понимали это, но в их учении есть одна чрезвычайно слабая сторона. Это эгалитарный либерализм. Ни один из них не обратил внимания на то, что при таком слиянии или смешении с народом, который они так всегда хвалили, не народ слиняет, так сказать, на нас своими яркими национальными цветами, а мы заразим его нашими европейскими миазмами, потому что все-таки мы сильнее его ежедневным нашим влиянием. Юридическое сословное разделение было полезно для сохранения национального типа. Объясняюсь проще и нагляднее. Между прежним привилегированным и передовым, все-таки для своего времени дворянством, и крепостными крестьянами, даже между тем же онемеченным и офранцуженным дворянством и благотворно отставшим купечеством, стояла каменная стена юридических прав и привилегий. Пороки крестьянства и старого купечества были пороками личными. Национально, в смысле общего типа, оба эти сословия были почти всегда безукоризнены. Дворянство же во многих случаях, лично почтенное и государственное всегда чрезвычайно доблестное, с точки зрения национально-культурного типа, было ниже и хуже не только китайских мандаринов, но даже и турецких пашей и беев, которых, по крайней мере, резкие особенности их религии принуждает не все свое уступать европеизму, и не все обычаи, не все поверья, не все юридические понятия и так далее. Страница 509. Пока наше частью, вполне частью полуевропейское дворянство было отделено от низших классов той стеной привилегий, о которых я говорил выше, оно могло вредить народу только вещественно, стесняя его волю, наносить безнаказанные ему личные оскорбления, пользоваться иногда неразумно и жестоко даровым трудом мужика, брать с купца взятки без всякого зазрения совести. Все это так, но оно не могло тогда вредить народу духовно, государственно, воспитательно, религиозно и культурно, стирая своим примером и влиянием драгоценные черты его национального характера. Нанесению этого рода вреда, несравненно более существенного, чем вред материальный и личный в глазах того, кто понимает, что значит слова государства, нации, культурный тип, нанесению этого вреда препятствовали тогда глубокие предрассудки и закоренелые привычки обеих сторон. Эгоизм и открытое презрение высших привилегированных с одной стороны, апатия и скрытое отвращение низших с другой, спасали культурный стиль народа. Высшие не спешили учить и ласкать низших, привлекая их этой лаской постепенно к подражательности. Низшие, со своей стороны, смотрели на господ, как на нечто чуждое, немецкое и даже весьма противное, не потому именно, что наказывает и заставляет на себя работать, а потому что в узком и коротком платье ходят, посты плохо соблюдают и так далее. Купцы московского типа на дворян не работали, не зависели прямо от них и нередко в частных случаях преобладали над ними. Но и они чувствовали этого рода культурное отвращение к европейскому стилю дворянства. Возьмем один пример. Я помню крепостное право, я вырос на нем. Полжизни моей прошло при его условиях, и только во второй ее половине, 30 лет, я увидал новые порядки. Страница 510. Я спрошу, когда слуги и простолюдины вообще строже содержали православные посты, тогда или теперь? И тогда многие господа ели и в Страстную Пятницу мясо, и тогда были здоровенные молодые люди, до того изломанные нравственно, что уверяли, будто одна неделя поста расстраивает их железное здоровье. Но в то время не только мужик, который из своего маленького окна издали и невнимательно смотрел на барские хоромы, плохо даже и понимая, что там происходит, но и слуги в доме как-то не заражались нашим примером. Я помню слова одного 20-летнего дворового нашего. Я был тогда студентом и спросил его. «Мне вот ничего, что я ем скоромное. А ты не хочешь ни за что. Отчего это?» Он же отвечал мне с улыбкой. «Мы понимаем это так, что господа от счастья забылись, вот и все». Чем больше равенства, больше общения, больше даже откровенных бесед, больше взаимного понимания, чем больше нравственного влияния сверху вниз, со стороны более сведущей, но культурно более испорченной, ибо культура не в массе знаний, а в живом своеобразном освещении этого умственного хаоса. Чем меньше сословного отчуждения, тем легче общелиберальная зараза. Поэтому говорю, тот, кто понимает, до чего дорог культурный национальный стиль для нашего государства, до чего спасительно может быть теперь для славянства постепенное свержение умственного ига Европы, тот должен желать не дальнейшего влияния интеллигенции нашей на простолюдина русского, а наоборот, он должен искать наилучших способов и наилегчайших путей подражания мужику. Страница 511. Дело теперь не в дальнейшем уравнении прав. Главным и последним уравнением было бы столь убийственное для порядка разрешения крестьянам продавать личные земельные участки. Спасение не в соглашениях или сближениях с народом, а в развитом восстановлении его идеалов, верных и самобытных, но загрубелых в его бедных руках. И потому и нам не всегда достаточно ясных. И даже в самом простолюдине, несколько менее утвержденных, чем могли бы быть утверждены в нем эти самые идеалы, если бы сближенная уже с ним теперь реформами интеллигенции подавала ему сама поразительный пример развитого, самосознательного, я готов даже сказать, надменного в независимости своей культурного русизма. Я попытаюсь доказать, как умею, что достичь этого возможно и даже легко на нескольких, быть может, даже и на всех поприщах общественной жизни. И прежде всего на поприще научно-философской мысли. Я сказал, что нам нужно вовсе не смешение с народом, а сходство с ним. Я говорил, что польза не в юридическом слиянии всех со всеми и спасение не в земском каком-нибудь, или вообще деловом сближении высших слоев общества с низшими, не воспитательном, наконец, воздействии русских европейцев на их еще не испорченных культурно меньших братьев. Спасение наше не в практическом, а в идеальном сближении с простолюдином нашим, то есть, говоря яснее и проще, в подражании мужику, в развитом восстановлении его идеалов, верных и самобытных, но загрубелых, и потому не всегда ясных даже и ему самому. Вовсе не надо быть непременно равным во всем мужику, нет, даже вовсе особенной нужды быть всегда любимым им и силиться всегда самому любить его дружественно. Надо любить его национально, эстетически, надо любить его стиль. Нужно быть с ним схожим в основах. Страница 512. Например, простолюдин любит царя не за то только, что он сделал для него вот то-то и то-то, а за то именно, что он царь. И мы должны понять, что слишком далеко простерты идеи демократического индивидуализма и тому подобное с серьезным взглядом на самодержавие решительно несовместимы. Мы должны рассуждать так. Русский царь по существенному атрибуту его власти, по основным законам государства, имеет право на всякое действие, кроме одного, кроме действия самоограничения. Самодержец не может перестать быть самодержцем. Ибо пословица русская говорит: «Ум хорошо, а отвал лучше того». Ум, то есть рассуждение, совет. Она не говорит, что две воли или 200 волей лучше одной. Это большая разница, ум и воля. К тому же во всех палатах или национальных собраниях, конечно, не ум же кладет шары, утверждает законы и свергает министров, а воля, то есть легально организованная игра интересов и страстей. Ум в делах конституционных собраний играет весьма второстепенную роль, как и всякий ум везде, когда приходит минута практического действия. Его в последнюю минуту выбора обыкновенно заменяет нечто другое, какая-то совокупность наших сил, нравственных, телесных и отчасти только умственных. И сверх того, разве в эти палаты и собрания выбираются всегда самые умные люди? Всякий знает, что нет. Пошлость и пустота конституционных собраний была прекрасно изображена недавно Доде в его «Набобе». Имеется в виду роман французского писателя Альфонса Доде «Набоб». Всякий читатель, не подкупленный желанием самому стать депутатом, чувствует, что Доде прав и вовсе не клевещет. Страница 513. И еще гораздо прежде его Добролюбов очень удачно осмеивал западные говорильни. В этом необходимо Добролюбову отдать справедливость. Вот один очень простой пример тому, как миросозерцание простого человека может совпадать с убеждением и политическими вкусами, так сказать, образованного русского. И можно даже сказать прямо, что те из нас, которых ум дорос до этих убеждений и далеко перерос понятие современного западно-мещанского права, обязаны в большинстве случаев живому примеру русского мужика. Первоначальная либеральная испорченность нашего воспитания, встречаясь в жизни со стихийной мощью мужицкого мировоззрения, заставляет нас краснеть за себя. Презрение к прогрессивной Европе, которого не может не чувствовать в наше время русский человек, добросовестной мыслью, располагает нас искать иных путей. И эти пути тут, они так близко, они за Сахой, они в сельской церкви, они под соломенной крышей, в дыму курной избы, и они в этих полукрестьянских монастырях наших. Русский смысл не в массе знаний, подавляющих только слабые умы большинства учащих и учащихся, а в способе освещения этих знаний, этой массы фактов, так называемом выходе в жизнь.